Кассета третья, дорожка вторая. «Я его не знаю», — прервав лесника, обрадованно произнес Лука, надеясь, что его кто-то оговорил, и он сумеет легко оправдаться. «Ты его знаешь, как стакоза Виктора Федоровича», — разочаровал его лесник. «Это отец Сергея Викторовича? Он самый». «Ну, так что вы мне о нем хотите сказать?» «Валет тебе говорил, что он старый козырный вор. Ты же всего лишь блатяга. Почему в беседе с ним ты обошелся как с фраером и даже позволил своим шавкам его побить? Ты что, не знал, что тем самым грубо нарушил воровской закон?» «Так получилось», — подавленно признался Лука. «Если бы ты имел голову на плечах и по-человечески обошелся с Валетом и другими своими жертвами, то ничего того, о чем я сейчас спрашиваю, не случилось бы. Ты слишком много на себя брал и высоко себя нес, считал себя в городе законом, так как на твоей стороне сила. Договорился с моим угрюмым до того, что собирался со мной бататься. Такой наглости с твоей стороны я не потерплю, а поэтому снимаю тебя с бригадирства. А если я не подчинюсь? Все равно будет так, как решил я. А поэтому не советую мне перечить. Ты моему угрюмому сказал, что закон на той стороне, у кого есть сила. Я опираюсь на наш закон и поддержку законников, тогда как ты можешь опираться только на самого себя. Твои парни не посмеют выступить против меня, так как автоматически станут волками, на которых мои свояки устроят охоту. И она будет продолжаться до тех пор, пока их всех не завалят. Я доходчиво объясняю. Ты меня понял? Ты согласен смириться с моим решением? Или думаешь оказать мне сопротивление? Я подчиняюсь твоему решению. Кто вместо меня теперь будет руководить братвой? Угрюмый. Это тот, кто сегодня приезжал ко мне от вас? Он самый. Интересно, чему он нас может научить, кроме убийства? Ты, Лука, молод и многого не понимаешь. Угрюмый чтит наш закон, а значит, никогда не совершит те ошибки, которые ты так быстро наделал за несколько месяцев своего правления. Мы, воры, связаны между собой невидимыми нитями, в трудную минуту поддерживаем друг друга. То кому-то кого-то приходится укрывать, то поддерживать бабками, то для сильно наследивших, которым вышка грозит и менты сели на хвост, достаем путевые ксивы и переправляем за кордон. С помощью угрюмого вы сможете влиться в единую сеть нашего братства и будете жить, подчиняясь нашим законам, а не отдельным умникам вроде тебя. Понял теперь, зачем я решил угрюмого поставить над вами? Да. Тогда собери свою братву сегодня вечером к 11 часам в модуле фермера Назарова. Ты его хорошо знаешь. Я туда со своими парнями тоже к этому времени подъеду. Придется промыть кое-кому мозги. Заодно сообщу парням результат нашей договоренности с тобой. Место предстоящей встречи воров подсказал Веселидзе, который знал, что Назаров сотрудничал с Лукой, пользовался его поддержкой и покровительством. «Скажи своим парням, чтобы в модуль с собой свои дуры не брали, так как приедут не на дело и не на охоту, а на собрание». «Ладно». Расставаясь с Лукой, лесник счел для себя возможным пожать на прощание руку своему недавнему противнику. Глава 41. Лука спасает свой зад. Будучи ранее несколько раз судим за совершенные преступления и побывав в местах лишения свободы, Лука во время беседы с лесником понял, что замахнулся на слишком авторитетного вора, перед которым он просто беззащитная букашка. Если бы Лука знал, что компания Гончаров-Шмаков и сыновья, в которую влился уникум, принадлежит такому вору, как лесник, то, безусловно, он в конфликт с ним не стал бы вступать. и повел бы себя более дипломатично, без грубых высказываний и оскорблений. Теперь же он не только был снят с бригадирства, но и был обязан подчиняться какому-то выжившему из ума старику-убийце. В том, что Угрюмый был ненормальным человеком, Лука не сомневался. Решением лесника он, разумеется, не был доволен. Если Лука не имел возможности вступить в борьбу с лесником в открытую, то тайно выступить против него он считал для себя прямой обязанностью. Созвонившись со скальпелем, который должен был ждать его телефонного звонка у себя дома, Лука один на своей машине поехал к нему. Подав короткий звуковой сигнал, он откинулся на сиденье и замер в ожидании скальпеля. Тот, выйдя из своего дома, сел к нему в машину. «Ну, что скажешь, шеф? Как прошла твоя встреча с лесником?» «Как я и ожидал, моя встреча с ним ничего хорошего нам не принесла. Будет совсем хана, если мы не помешаем леснику осуществить его планы». «Кто это мы?» «Ты и я. А кто еще нам будет помогать?» «Никто». «Интересно, почему тогда ты именно меня выбрал себе в помощники?» «Потому что не кто-то другой, а именно ты должен мне 15 лимонов. Отдавать карточный долг — святая обязанность каждого уважающего себя вора. Ты знаешь это или нет?» «Знаю. Как раз пришло время отдавать долги. Таких бабок у меня нет». «Я знаю, но помочь тебе ничем не могу. Надо было о своих финансовых возможностях думать, когда садился играть в карты без гроша в кармане. Теперь твое объяснение меня совершенно не колышет. Дай мне месяц времени, и я постараюсь с тобой рассчитаться. Не надо трепать попусту. Ты мой должник, значит, твоя жизнь принадлежит мне. Я тебе сейчас дам одно поручение. Выполнишь его, и твой долг передо мной гасится автоматически». «Что я должен сделать?» «Ликвидировать лесника». «Ты что, белины объелся? За него воры с меня шкуру снимут живого, как с барана. Мне же от их мести никуда не скрыться». «Ты прав, но только в том случае, если они узнают. Но кроме меня и тебя об этой тайне никто не будет знать. Я о ней, как и ты, буду молчать, как рыба, поскольку, как и ты, несу за нее полную ответственность перед ворами». «Я отказываюсь от твоего предложения». «А не пожалеешь, ведь я имею на тебя все права. Захочу, отдам тебя братве, чтобы они, кодлы, помяли глину у тебя в одном месте. Захочу, жизни лишу. Выбирай, что тебя больше устраивает». «Я так и слышу со всех сторон. Скальпель стал голубым. Тебе не кажется, что ты сразу станешь романтической личностью? Может быть, кто-то из твоих недавних друзей изъявит желание на всю оставшуюся жизнь тебя полюбить?» «Кончай издеваться. Я согласен». «С чем ты, уважаемый скальпель, согласен?» «Завалить лесника». «Вот теперь я слышу голос мужчины, с которым приятно беседовать». Обнимая скальпеля рукой за плечо, похвалил его Лука, снимая с души часть проблем. «Дура у меня есть. А как и где мочить лесника, не знаю». «Не волнуйся, дорогой. Я тебе в этой части помогу. Ты знаешь, где остановился в городе жить лесник?» «У себя, в гостиничном номере». «Верно, это 18-й номер, и в него ты можешь пробраться по пожарной лестнице и чердаку. А вдруг люк с чердака в коридор будет закрыт на замок?» «Не волнуйся, замка там вообще не будет», — успокоил его Лука. «Усек, что я тебе сказал?» «Да». «Рано к нему в гости не иди. Пускай уснет. С сонным проще беседовать». «Ты меня будешь страховать?» «Нет». «Почему?» «Пока ты будешь разбираться с лесником, я хочу отправить Угрюмого нюхать ромашки из-под земли». «Тоже работенка не из веселых». Несколько успокаиваясь от мысли, что не ему одному придется ночью рисковать своей шкурой, подумал скальпель. Глава 42. Покушение. В молодые годы, даже в местах лишения свободы, лесник не замечал, как пролетала ночь, растворяясь в рассвете. Не успевал он положить голову на подушку, чтобы поспать, как ночь заканчивалась и объявлялся подъем. Нужно было вступать в день, принимать его со всеми неприглядностями, радостями. Он иногда даже подозревал, что ночь во много раз короче дня. Но только убежденность в невозможности такого феномена вынуждала его отказаться от дурацкой навязчивой идеи. Достигнув 70-летнего возраста, лесник в корне изменил свое стародавнее мнение. Теперь день ему казался намного короче ночи. Если сейчас он часто не замечал мелькания дней, то долгие бессонные ночи и короткие часы сна превратили его в лунатика. Видать, в минувшие годы он проспал почти все отведенные природой ему на сон часы, и теперь урывками использовал оставшиеся минуты своего запаса. Едва уснув во втором часу ночи, лесник проснулся от подозрительного шороха около входной двери в его номер. Он понял, что кто-то хочет тайно проникнуть к нему в комнату. Что за черт? Кому я так срочно понадобился? Кто же так подло хочет свести со мной свои счеты? Подумал он, настораживаясь. Так как недоброжелателей и личных врагов ему всегда хватало сверх меры, то развивать дальше свою мысль он не стал. Достав из-под подушки нож, который из всех видов оружия считал самым надежным, он, поднявшись с постели, положил в нее свою одежду вместе с туфлями и накрыл все это одеялом. Проклиная темноту, он спрятался за шифоньером, из-за которого стал внимательно следить за дальнейшими событиями. В полоске света, пробивающегося из коридора в комнату через открывшуюся дверь, показался мужчина с пистолетом в руке. Осторожно прикрыв за собой дверь, он стал красться к кровати лесника. В воровских разборках, в резне на межнациональной почве, лесник получил огромную практику в пользовании холодным оружием. В свое время ему в искусстве владения и пользования ножом не было равных. Сейчас ему не составляло особого труда зарезать своего противника, метнув нож ему в голову, сердце или горло, но мертвец не представлял бы уже для него интереса. «Кто из городских подонков посмел поднять на меня руку?» Сейчас ответ на данный вопрос лесника интересовал больше, чем его личная безопасность. Когда человеку часто приходится рисковать собой, то постепенно он привыкает к опасности и теряет истинное представление о цене своей жизни. Таким был лесник. Подкравшись к противнику, лесник изо всей силы ударил его ножом в правую руку. Грохот падающего на пол пистолета и крик противника дали леснику понять, что он не промахнулся и на этот раз. Оттолкнув противника от места, куда, скорее всего, упал пистолет, лесник включил свет, допуская, что если противник первым найдет и поднимет пистолет, то ему придется метать в него нож. Но меры предосторожности оказались напрасными. Скальпель, а это был именно он, не помышлял уже ни о каком нападении. Схватившись здоровой рукой за раненую и нянча ее как ребенка, он, согнувшись, был раненым зверем. «Покричи, скотинка, покричи!» — довольно произнес лесник, любуясь результатом своей работы и поднимая с пола пистолет противника. Прибежавшие на крик в комнату Туляк и его парни без разъяснения лесника поняли, что случилось в его номере. Однако лесник счел для себя необходимым прокомментировать случившееся. «Козел сраный! Пытался меня застрелить!» Подойдя к скальпелю, который нервно дергался в руках крепко державших его парней, он спросил: «Кто тебя направил мочить меня?» Уставившись взглядом загнанного зверя на лесника, скальпель, тихо воя, не ответил на его вопрос. Понимая его намерение тянуть волынку, лесник двумя руками надавил на раненую руку скальпеля, как бы собираясь ее сломать. Чему-чему, а как эффективно воздействовать на своих противников, лесника не надо было учить. Взвыв от боли, понимая, что если он будет молчать, то лесник продолжит пытку, скальпель заорал: Лука! Лука! Чего Лука? Не желая проявлять догадливость и ожидая исчерпывающего ответа, на свой вопрос спросил лесник. Лука меня послал. Вот теперь не только мне, но и всем остальным стало ясно, что почем. Довольный результатом допроса, произнес лесник. Отвезите его в больницу, чтобы ему оказали первую помощь. Потом поедете с ним домой к Луке, сведете их носами. Проверите то, что он сейчас мне налепетал. После этого привезите обоих ко мне сюда. Я придумаю обоим наказание. Лука решил не начинать сведение счетов с угрюмом до тех пор, пока скальпель не убьет лесника. Если его должник не справится с поручением, то убийство угрюмого окажется ненужным, бесполезным риском. Поэтому Лука хотел проконтролировать, как скальпель справится с его заданием. Услышав шум и крики на третьем этаже здания, Лука догадался, что попытка его друга не увенчалась успехом, и он захвачен людьми лесника. Когда же он увидел скальпеля, выходящим из здания в сопровождении боевиков лесника, то окончательно понял, что зря начинал свою затею. Он стал следить за своим напарником и видел, как парни лесника свозили его в больницу, а оттуда потом поехали к нему домой. Лука пришел к выводу, что скальпель его выдал леснику с потрохами. Ему немедленно надо бежать из города, пока не захлопнулась ловушка. К бегству из города он был готов, о чем свидетельствовали огромная адидасовская сумка, набитая всем необходимым на первое время, и несколько толстых пачек денег в карманах его куртки. Не найдя Луки в городе, боевики вместе с раненым террористом вернулись в уникум, не зная, что теперь делать с мальчишкой. «Отпустите его на все четыре стороны», — удивил лесник парней и даже самого скальпеля своим гуманным решением. «Хоть бока намять ему, позволь моим парням», — недовольный таким решением предложил Туляк. «Не стоит, а такое говно, пачкать свою обувь. Ему все равно вместе с Лукой долго не прожить», — заступился за скальпеля лесник. О том, что блатяга Лука, наняв торпеду скальпеля, пытался застрелить вора в законе, разнеслось по всей стране беспроволочным телефоном среди как бывших, так и настоящих зэков. Он был приговорен ворами заочно к смерти. После такого приговора Луке убить его было делом чести любого уважающего себя вора. Через полгода после описанных событий в Иркутском аэропорту был обнаружен труп неопознанного мужчины с перерезанным горлом. Проведенная дактилоскопическая экспертиза установила, что убитым был Голубенко Виктор Евлампиевич, известный в преступной среде под кличкой Лука. Выполнив свою миссию, лесник вместе со всем своим сопровождением собрался ехать к себе домой. Перед расставанием с ним угрюмый по-настоящему растерялся. Он не привык кем-то командовать. К тому же был слишком горячим и малограмотным. «Виктор Степанович, пойми меня правильно, но какой из меня командир?» — взмолился он. Внимательно посмотрев на своего давнего соратника и поняв его состояние, лесник обнадежил его. «Как только у меня появится достойная замена, я его сюда пришлю. Ты ему сдашь чин по чину свои полномочия, а пока тебе придется руководить всей тутошней братьей так, как я тебя учил всю жизнь». К счастью для угрюмого, вскоре из колонии особого режима освободился Тихий. Если в ЭПК он был авторитетом на положении, зэковская жизнь ему была понятна и пригодной для жизни средой, как для рыбы вода, то, оказавшись на воле с несколькими миллионами общаковских денег, выделенных ему ворами в качестве помощи в гражданской жизни, он почувствовал, что долго на них не проживет. А вот как дальше жить, не совершая преступлений, даже не представлял. Так как лесник продолжал быть кассиром общаковских денег, то Тихий явился к нему за получением выделенной ему части. Тогда же он и пожаловался леснику на неудачливую свою судьбу. «У тебя родня есть?» — поинтересовался у него лесник. — Нет. А где думаешь жить? Не знаю. За счет чего думаешь жить? Пока на 3 лимона, что ты мне дал, этих бабок тебе надолго не хватит. Когда они кончатся, тогда за счет чего думаешь жить? Не знаю. Я могу помочь твоему горю. Каким образом? Сейчас мой угрюмый руководит одной воровской кодлой, которая, пока я не подключился к ее воспитанию, хреном ботала воровской закон. Угрюмому трудно ими управлять, так как кроме убийства он ничего толкового делать не может. Умоляет меня прислать ему замену. У хозяина ты руководил тысячами зэков, а поэтому с несколькими десятками шустряков тебе управиться не составит особого труда. С их помощью ты найдешь себе подходящую крышу, прокорм и все остальное. Ну как, устраивает тебя мое предложение? Вполне. Я думаю, лучшего места для тебя не найти. Завтра тебя Туляк со своей охраной доставит к угрюмому. А ты со мной не желаешь прокатиться? Мне надо срочно отваливать в столицу к свату, а оттуда я мотану к американцам. Что-нибудь случилось? Один денежный мешок хочет разорить фирму, в которую вложены немалые деньги сына и невестки. Я хочу полететь туда и посмотреть. Может быть, сумею снять их головную боль. За трудную задачу ты берешься. Сможешь ли один решить? Игнатий Никитович, дорогой мой человек, у меня там с местной мафией давно установлен железный контакт. Думаю, что с их помощью мне там удастся что-нибудь сварганить. Дай Бог, чтобы у тебя там получилось, как ты задумал. Чего ты так вздыхаешь? Каялся батюшке, просил его отпустить мне мои грехи, обещал больше не грешить. А вижу, что грешу и по-черному. Что обидно, так это то, что если бы разные сволочи тебя, меня, нас не трогали, так я бы никого не курочил, не обозлял против себя. Но как я могу не грешить, когда разная шушера топчет нам закон, издевается над моими близкими? Никак нельзя. Я тоже так считаю. Если при жизни батюшка мне не простит моих грехов, я готов за свои поступки попасть в ад. Но Бог видит, я сдерживаюсь. Вот решил не проливать чужой крови. А ты в самом деле веруешь в Бога? Если бы не верил и не сдерживался, то совсем недавно мог убить человека, который хотел забрать мою жизнь. А я его отпустил, понимаешь? Правда, отбирая пистолет, я его ранил, но потом отпустил. Почему? Потому как меньший грех легче замаливать перед Богом. Я, Виктор Степанович, еще не дорос до такого рассуждения. Но ты меня заставил кое над чем задуматься. Я, дорогой мой, сам в сомнении начинал свой путь к Богу. Завершая беседу, признался тихому лесник. Глава 43. Душман. Только благодаря поддержке лесника и стоявших за его спиной воров в законе, руководимых и ведомых лапой, душман смог пробиться в воровскую элиту. Как у всякого лидера преступной группировки, у душмана было в свое время множество врагов и недоброжелателей, готовых при благоприятных обстоятельствах нанести ему удар ножом в спину или причинить существенный ущерб его интересам. Но связи лесника, лапы с американской мафией и общение с ними автоматически подняли его на недосягаемую для противников высоту. Когда душман стал каналом, связывающим российскую и американскую мафии, он сразу превратился во всем нужного человека. Пользовался всеобщим уважением воров, никто даже не помышлял выяснять с ним отношения. Теперь через душмана российская мафия контактировала с американской мафией и с ее помощью разрешала там свои дела. Только в США проживало более 3 миллионов российских иммигрантов. У друзей душмана с ними была масса накопившихся проблем, которые требовали срочного разрешения. Тут и нелегальный бизнес, тут и рэкет, тут и дела о наследстве. В свою очередь, американская мафия через своих коллег в России стала осваивать новый рынок сбыта, как своих наркотиков, так и других импортных товаров. киллеры одной страны прилетели в другую для выполнения деликатных заказов зарубежных коллег. Выполнив свою грязную работу, они улетали к себе на родину, что, безусловно, значительно усложняло работу правоохранительных органов по раскрытию такого вида преступлений. Преступные синдикаты в случае активизации правительства своих стран в борьбе с организованной преступностью, неся ощутимые потери, как живой организм в новой среде, переболев той или иной болезнью, получив иммунитет от нее, не только продолжали существовать, но и богатели пуще прежнего. Авторитету Душмана способствовало даже то, что он проживал не где-нибудь в провинции, а именно в Москве, что, безусловно, облегчало контакт с ним посланников иностранных мафиозных групп. Лесник научил Душмана не размениваться по мелочам, работать по-крупному, видеть и находить для себя такую работу, за что Душман был благодарен своему свату. Лесник и Душман, будучи друзьями и породнившись через своих детей, стали еще ближе друг к другу духовно. Они часто заказывали телефонные разговоры и беседовали друг с другом. В одной из таких бесед лесник сообщил Душману, что прилетит к нему в гости, указав день и час своего прилета в Москву. Предстоящая встреча со сватом для Душмана была приятным событием. В аэропорту Шереметьево-1 лесника встречал Душман с женой Ларисой Сергеевной. Встреча была приятной и радостной для обеих сторон. Слишком много общего теперь связывало семью лесника и Душмана. По этой причине друзья не могли наговориться весь день. Не нарушая годами сложившейся традиции, под вечер Душман с лесником съездили искупаться и отдохнуть в Сандуновские бани. В стенах бани сваты получили возможность вдоволь потрекать. Лесник рассказал Душману о своем конфликте с Лукой и как он смог его разрешить. Душман совсем недавно был со своей семьей в гостях у лесника в Геленджике. Он никак не мог предположить, что за такой короткий срок лесник столь много раз подвергал свою жизнь опасности. И заверив его в том, что если бы сват обратился к нему за поддержкой, то он бы лопнул на месте, но оказал бы ее. Еще лесник поведал Душману о своем намерении полететь в Америку, чтобы попытаться помочь сыну выкарабкаться из свалившейся на него в последнее время полосы неудач. Попивая малыми глотками коньяк, Душман, выслушав друга, заметил: «Не дает нам, старикам, покоя то дети, то друзья. Конечно, тебе надо лететь к Константину, выручать его. Без тебя его там янки могут сожрать с потрохами». «Я им, гадам, сожру. Они нами подавятся», — заверил решительно Душман и лесник, хотя в голове не было даже намека на какой-нибудь план борьбы с компанией Юргенда. «Ты знаешь, я ведь тоже хотел слетать за океан к твоим знакомым», — поделился с ним новостью Душман. Каким своим знакомым собирался лететь Душман, лесник не стал спрашивать, так как знал, о ком идет речь. «Какая у тебя в том необходимость?» Это не у меня, а у них возникла такая необходимость во встрече со мной. Что случилось? Один лейтенант из синдиката Ричарда Простона, женатый на его дочери, сразу убил двух копов. Полиция через своих агентов дозналась, чьих это рук дело. Теперь они будут охотиться за этим лейтенантом, пока не поймают. У них там с братвой, посмевший поднять руку на представителя власти, разговор короткий. Смерть копов неминуемо повлечет лейтенанту в суде смертный приговор. Я узнал из газет, что у них там ежегодно приговариваются к смертной казни до 4000 подсудимых. Приговоры без малейших проволочек приводятся в исполнение. Это не считая тех гавриков, которые получили пожизненное заключение. У нас же в стране совершается ежегодно до 30 тысяч убийств, а к расстрелу приговаривают 5-6 придурков. Неужели так мало? — усомнился лесник. В 94-м году только одного убийцу расстреляли, хотя за это время одних ментов было убито около 400. Как ты теперь понял, в какой из этих двух стран процветает демократия? И из какой страны масса дураков бежит, и мечтает жить в Америке. Оказывается, у нас демократия действует не только в отношении богатых, но и нашему брату достается часть ее пирога, — пошутил лесник. Мы же с ними коллеги по ремеслу, а ворон ворону не должен клевать глаз. Ты чего демократов отнес к нашему брату? Почти все они расхитители и взяточники, а значит, преступники, как и мы. Я, видно, ты в столице живу, а не в провинции. Все вижу и все понимаю. Какой бы я ни был вор, но я патриот своей страны. В Афгане воевал, чужую кровь проливал, защищая интересы своего государства. А ведь меня там могли душманы ухлопать за милую душу. Но я не жалею, что там воевал. Страна наша огромная и должна показывать кое-кому свои мускулы. А теперь чего приходится читать в газетах? Один сотрудник нашего главного разведывательного управления, Николай Чернов, предал родину, выдал наших агентов за бабки иностранной разведки. Причинил стране, ее обороне, огромный вред и ущерб. Как ты думаешь, его наказал суд? Наверное, приговорил к расстрелу. Если бы. Ему дали всего лишь 8 лет лишения свободы. Но это еще не все. Героя страны через 5 месяцев после осуждения президент своим указом помиловал. Теперь Коля Чернов, наученный строгостью наказания, и ему подобные будут знать, как предавать родину. Ну как, здорово его покарали. То, что ты мне сейчас сказал, не понт? Какой хреновый понт? Сущая правда, написанная в российской газете. Я тебе говорил раньше, что надо газеты читать, тогда и кругозор будет шире. Он мне сейчас 100 лет не нужен. Буду я себе такой подлянкой нервы трепать.